Глава 1. Ранней весной 1874 года небольшой отряд всадников прибыл в Кагосиму, проделав длинный путь из новой столицы Японии – Токио. Пешие воины, сопровождавшие всадников, бежали впереди кавалькады и разгоняли с пути кланяющихся простолюдинов, ремесленников и торговцев. У ворот огромного дома военного министра страны Сайго Такамори, год назад вышедшего из правительства, но сумевшего сохранить за собой пост главы военного ведомства, небольшой отряд задержался ненадолго. Стража министра была заранее предупреждена об этом визите и получила приказ встретить гостей с почтением. В покои военного министра, впрочем, вошли только двое из приезжих. Министр финансов Окуба Тосимити и самый влиятельный член кабинета министров от клана Тосо Сасаки Такаюки. Слуги отвели их в помещение для гостей, усадили за низкий столик, женщины-прислужницы начали угощать их чаем. По принятому обычаю, помещение было практически пустым. Кроме столика, в комнате было лишь китё. Примечание. Предмет убранства традиционной японской комнаты в богатых домах. Сооружение из двух столбиков с перекладиной, на которую вешались разноцветные шелковые ленты. Здесь и далее примечание автора. Примерно через час, сочтя отдых приезжих достаточным, Сайго пригласил их на свою половину. Здесь, после церемонии приветствий, хозяин дома и его гости вновь очутились за низким столиком, возле которого тут же засуетилась молчаливая прислуга. Дав гостям немного подкрепиться и выпив с ними несколько чашечек саке, Сайго, наконец, с еле уловимой долей иронии поинтересовался. «Как здоровье Тенно?» Примечание. Почтительное именование японского императора. «Император жив и здоров, Сайго-сан. Он по-прежнему проводит почти все свое время в окружении своих фрейлин. Неутомимо пишет весьма посредственные стихи. Пьет вино франкских варваров, а по утрам, мучаясь от последствий неумеренного винопития, пытается заниматься селекцией новых сортов японского ириса». Примечание. Фрейлин, дочерей видных японских аристократов, при дворе императора Японии было около 300. Все они пользовались огромным влиянием, как и их отцы, сумевшие пристроить дочерей. Фрейлины Мэйдзи обладали большей властью при императоре и вполне могли не допустить ко двору неугодного им человека. Хозяин скривил губы в легкой усмешке и кивнул. Он услышал от гостей то, что и хотел услышать. Что еще было ожидать от этого полукровки, прижитого прежним императором Камеем не от законной супруги императрицы, а от одной из своих наложниц? Примечание. Мать его действительно была наложницей императора Камея. Сразу после рождения младенца окунули в родник божественной помощи и все время окружали почтительным вниманием. Новорожденного нарекли Ситино Мия. По достижению 8 лет он был официально усыновлен императрицей и провозглашен наследным принцем с именем Мацухито Синно. Позже он получил коронационное имя Мэйдзи — Просвещение. Божественности происхождения молодого императора это, разумеется, не убавляло, но почти всегда давало повод позлословить. «Что же нынче привело вас, уважаемые Окуба-сан и Сасаки-сан, в мое скромное жилище?» Гости переглянулись, помолчали. Потом, согласно этикету, начал говорить более влиятельный и богатый выходец из клана Сацума — Окуба Тосимити. «Как вы знаете, Сайго-сан, у нового правительства много дел и забот. Кровавые клановые распри, крестьянские бунты породили в стране голод. Нынче войска, по минованию в них надобностей и для экономии казенных средств, распущены по домам. А воины пополнили число голодающих. По всей Японии бродят шайки вчерашних солдат. Они убивают и грабят, что еще больше возмущает население против нового правительства». «Уважаемый друг, зачем вы мне все это рассказываете? Неужели вы полагаете, что, сменив столицу на тихое сельское убежище, я живу здесь с плотно зажмуренными глазами и заткнутыми ушами? Генерал Курода Киотака еще осенью прошлого года показывал мне меморандум, который собирался представить нашему юному императору. Генерал — смелый человек. Он не побоялся указать императору на катастрофическое положение в стране. В своем меморандуме он прямо заявил, что нынешние реформы не способствуют созданию могущественного государства. перечислил имена десятков высших чиновников, живущих в непозволительной роскоши в то время, когда их крестьяне голодают. Мало того, чиновники нового правительства пренебрегают своими прямыми обязанностями, проводят время в праздности и развлечениях. Это вызывает ненависть к правительству и порождает разочарование в самом императоре, недоверие к его планам и новым реформам. Скажите, Окубасан, вы сами-то знаете, сколько насчитывается ныне бунтующих селений и целых провинций? На сегодняшний день мы имеем сведения о более чем 80 бунтах, вспыхнувших с весны прошлого года, Сайго-сан. Но и это еще не все наши беды, высокородный господин. Англия, Франция и Голландия требуют незамедлительного возврата долгов, порожденных навязанных ими же кабальными торговыми договорами с нашей бедной страной. Миссия Ивакуры Томоми в Европе и Америке провалилась. Их аргументы против неравноправных договоров не были даже услышаны. Ваш план военной экспедиции в Корею, император и те, кто подобострастно заглядывает ему в рот, был отвергнут. К тому же Россия, как вы помните, Сайго-сан, категорически отказалась пропустить наши войска к границам Кореи через свою территорию. Отказалась. Хотя мы прямо заявили их посланнику, что только в этом случае вопрос о принадлежности северного Эдзо может быть решен в их пользу. Именно по этому поводу мы и прибыли к вам нынче, Сайго-сан. Вот как. Усмехнулся министр. Но я не любитель вести какие бы то ни было переговоры. Неужели вы забыли об этом? Мы уверены в вашей прямоте и несгибаемости, высокородный. Однако переговоры по принадлежности северного Эдзо позволят нам добыть одной стрелой сразу двух журавлей, Сайго-сан. Вот как. Снова усмехнулся хозяин дома. Да, именно так! С жаром закивал Окуба Тосимити. Как вы знаете, начало этих переговоров наше правительство оттягивает уже много лет. И откладывать их далее уже невозможно. В конце концов, нерегулированный территориальный вопрос начинает мешать и Японии. Тогда почему наш министр иностранных дел Саэдзима просто не купит этот остров, по примеру, Америки, купивший недавно у России Аляску? Захохотал Сайго. Он не единожды предлагал это России, насколько я знаю. Гости мимолетно переглянулись. Министр явно начинал резвиться. «Россия никогда не принимала подобных предложений от него всерьез, Сайго-сан. Там не хуже нас знают, что у Японии просто нет денег на подобную сделку. Какой остров? Мы не можем нынче позволить себе заказать в Америке или Голландии даже пары пароходов». «Откровенно говоря, Сайго-сан». Акуба доверительно понизил голос. «Откровенно говоря, лично мне переговоры по этому острову кажутся излишними. Мы можем с помощью западных держав просто продолжить его колонизацию. Россия на своих восточных рубежах слишком слаба, чтобы противостоять нам в этом. Тем не менее, переговоры скоро начнутся». Сделав паузу, Окуба Тосимити многозначительно замолчал. И военный министр клюнул на эту наживку. Выпив еще чашечку саке, Сайго деланно вздохнул. По-видимому, я и впрямь засиделся в провинции и перестал что-то понимать в политике. Вы утверждаете, что переговоры не нужны, но собираетесь их начать. Позвольте узнать, для чего? Для того, чтобы использовать сам факт переговоров в нашу пользу, Сайго-сан. Решение уже принято. И теперь министру внешних связей надлежит представить императору на утверждение имя человека, который должен отправиться в столицу северных варваров, чтобы провести переговоры по принадлежности северного Эдзо. «Посланник Оросов в нашей стране нервничает и теряет терпение», — тонко улыбнулся Окуба Тосимити. Примечание. Оросы — так в Японии того времени называли русских. «Какое мне дело до нервов и терпения этого чужестранца?» Сайго пожал плечами и коротко глянул на прислужницу, замершую с кувшинчиком саке в ожидании знака. Женщина тут же грациозно опустилась на колени и с поклонами снова наполнила чашечки гостей теплой японской водкой. «Разумеется, Сайго-сан, вам нет и не может быть до этого дела. Я сказал вам, что сам факт переговоров, как путь решения давнего территориального спора, может принести немалую пользу нашей партии. Я буду совершенно откровенен. Как вы знаете, Сайго-сан, ситуация в стране пока не в нашу пользу. И любая попытка отстранить от власти императора Мацухито с помощью военной силы обречена на провал. По крайней мере, обречена в ближайшее время», — поспешно поправился Окубо. «Но то же самое можно сделать и руками северных варваров, оросов, на будущих переговорах с ними». «Вот как». «До сих пор оросы, в отличие от американцев и французов, ведут с нашей страной весьма сдержанную, подчеркнуто уважительную политику. Они не посылают к нашим берегам свои военные корабли, не заставляют Японию под дулами своих пушек заключать унизительные для нее соглашения. Неужели этот остров, Северный Эдзо, имеет для них столь огромное значение?» Примечание. Северный Эдзо — японское название Сахалина. «Я не раз видел карту Российской империи. Их страна столь огромна, что небольшой остров в форме рыбы выглядит рядом с империей, как маленький воробей, сидящий на ветвях векового дуба. Ценность и значение Северного Эдзо определяется для оросов не его размерами, достопочтимый Сайго-сан. Что же касается Японии, то одни только рыбные промыслы этого острова имеют огромное значение для японских крестьян. Оттуда, с севера, в нашу страну поступает почти треть рыбного тука, столь ценного для высоких урожаев риса. Кроме того, на Северном Эдзо есть огромные запасы угля. Но дело, повторяю, даже не в этом. И не в чисто военном стратегическом значении острова». «Тогда в чем же?» «Как вы знаете, Сайго-сан, наше правительство до сих пор не может определиться с кандидатурой посланника к оросам. Япония слишком бедна людьми, знакомыми с нравами и обычаями Европы, имеющими необходимые знания в области международного права. Мы слишком долго находились за бамбуковым занавесом, отделяющим нас от остального мира варваров, Сайго-сан». «И что же в этом было плохого, Окуба-сан?» «Разумеется, ничего», — поспешно согласился гость. «Самоизоляция нашей страны в прошлом может сыграть нам на руку и нынче, и в будущем». «Выражайтесь яснее, Окуба-сан», — начал терять терпение военный министр. «Слушаюсь, высокородный». Гости, синхронно привстав, глубоко поклонились. «Мы почтительнейше просим вас, Сайго-сан, рекомендовать императору назначить полномочным посланником к оросам хорошо знакомого вам Энамото Такааки». Если военный министр и удивился, услышав это имя, то виду не подал. Скорее наоборот. Он меланхолично и чуть заметно кивнул, словно услышанное совпало с его ожиданиями, и взялся за хаши. Примечание. Палочки для еды. Подцепив ими сочный кусок жареного на вертеле угря, хозяин положил его в рот, пожевал и откинулся на пятки, уперев чуть согнутые руки в бедра. «Энамото Такеаки. Энамото...» Конечно, ему было знакомо это имя. Второй сын в семье Хатамото, самураев, приближенных сёгунами дома Токугавы к себе за доблесть. Наличие в семье первенца по древним законам существенно ограничивало второго сына в правах наследования на титул и имущество. Ему приходилось рассчитывать только на себя. И 17-летний Такеаки отправился из родного Эдо в Нагасаки, где поступил на учебу в военно-морскую школу, открытую там голландцами. Едва закончив ее, он тут же получил приглашение преподавать там же, уже в качестве сансея, учителя своих вчерашних сверстников. А вскоре Энамото в числе небольшой группы способных молодых мореплавателей был направлен в Голландию, где прежнее правительство Бакуфу заказало военный пароход, первый в Японии. Стажерам вменялось не только наблюдать за ходом постройки и вникать в секреты голландских корабелов, но и постигать многие незнакомые в Японии европейские науки. Через 6 лет стажеры с триумфом вернулись в Японию на борту военного парохода, названного «Кайомару». И Энамото тут же получил его под свое начало вместе с чином капитана первого ранга и постом заместителя министра военно-морского флота. Карьера молодого самурая, казалось, стремительно пошла в гору. Но вскоре столь же стремительно завершилась. Верный правительству Бакуфу и клану сёгуна Токугавы, Энамото при реставрации власти императора примкнул к его противникам, поднял мятеж и увел Кайомару и 7 вспомогательных кораблей на Эдзо. Туда же начали стекаться сторонники сёгуната. Остров вполне реально мог стать не только мощным форпостом оппозиции императорской власти, но реальной угрозой этой власти. Задумавшийся военный министр отправил в рот второй кусочек угря и, наконец, чуть приподнял тяжелые веки в сторону гостей. «Этот Энамото, захватив Эдзо, но проиграв битву при Горёкаку, должен был, как истинный самурай, с почетом уйти из жизни. Однако он предпочел позор суда и тюремного заключения. Это выше моего понимания, Окуба-сан. Вернее, вне моего понятия о долге и чести самурая. Его лишили воинского чина и всех привилегий, полагающихся его сословию. И теперь вы, Окуба-сан, советуете мне рекомендовать императору его кандидатуру для назначения его полномочным послом? Воистину, император может подумать, что его военный министр, предлагая такое, просто сошел с ума. Новые времена требуют новых решений, Сайго-сан. К тому же этот Энамото, что ни говори, один из самых образованнейших японцев и единственный в нашей стране человек, знакомый с международным правом европейских держав. Пусть так, Окуба-сан. Хотя, по моему убеждению, никакие знания и заслуги не оправдывают позора самурая, забывшего законы предков. Наверное, всему виной долгое проживание вне Японии среди варваров. Пусть так. Но ведь в глазах императора Энамото все равно продолжает оставаться вчерашним мятежником, государственным преступником. Если бы не заступничество генерала Курода Киётака, он был бы давно казнен. Энамото, как мне помнится, отбыл в тюрьме 3 года и вышел оттуда опять-таки благодаря заступничеству генерала. Тенно, разумеется, молод и неопытен. И к тому же пьет слишком много франкского вина, а напившись только и делает, что гоняется с расстегнутыми штанами за фрейлинами. Однако даже такой легкомысленный мальчишка вполне способен сообразить, что вчерашнего мятежника и государственного преступника лучше держать подальше от столицы. Вот его и отправили на Эдзо, управляющим этой далекой провинцией. Нет, вряд ли у нашего императора достанет ума послать Энамото представлять интересы Японии у варваров. Помолчав, Сайга бросил на гостей испытующий взгляд. «Разумеется, я помню, Окуба-сан, что, уведя практически всю эскадру на Эдзо и захватив остров, Энамото, как и подобает преданному вассалу клана Токугавы, почтительно предложил ему и этот остров, и его 7-тысячный гарнизон. А Токугава, разумеется, отказался. Но не из великого почтения к мальчишке-полукровке, как вы понимаете. Затея Энамото была изначально безнадежной. У Эдзо, как независимой территории, просто не было будущего. Да, мне по душе такие люди, как Энамото, за его верность. Но как моя рекомендация будет расценена в Токио? Во дворце сразу начнут шушукаться о том, что Сайго сошел с ума, расспросит за человека из враждебного клана. Или наоборот, станут гадать, какие тайные замыслы у меня в голове. И откажут мне только потому, что почуют подвох. К тому же, насколько мне известно, на должность посла в Россию намечено назначить советника Саву Набуёси. Сасаки Такаюки бросил на министра финансов быстрый взгляд и подался вперед, выражая готовность внести в трудный разговор и свою лепту. Окуба еле заметно кивнул, и Сасаки быстро и убежденно заговорил. «Инициатива назначить послом Энамото будет исходить от генерала Курода, и этому никто не удивится. Все знают, что именно Курода, разгромив гарнизон под предводительством Энамото, попросил императора помиловать бунтовщика. А позже, по ходатайству Курода, тот вышел из тюрьмы и получил пост управляющего на Эдзо. Никто не увидит ничего странного и в том, что старик, питающий к Энамото поистине отеческие чувства, попросит за него в 3-й раз. А вы, высокородный Сайго-сан, проявите государственную мудрость, поддержав своего старого друга генерала Курода. Ведь этот Энамото, как уже было сказано, нынче один из самых образованных японцев. Что же касается Савы Набуёси, то он очень болен и не сможет поехать в Россию». Военный министр задумчиво кивнул, но вертикальная морщинка между его бровей пока не разгладилась. Едва удостоив Сасаки мимолетного взгляда, он обратился подчеркнуто к финансисту. «А мы не забываем о самих Оросах, Окуба-сан. Допустим, меня и генерала Курода услышат во дворце. Но ведь правительство Оросов никогда не согласится вести переговоры государственного значения через посредство мятежника и государственного преступника, чудом сохранившего голову на плечах. Что касается Оросов, то они, как и прочие иностранные варвары, в нашей стране ничего не знают о прошлом Энамото. Я специально наводил справки, Сайго-сан. Нынче в Японии нет ни одного иностранного дипломата, который был бы свидетелем мятежа Эномото, а также последующих событий разгрома мятежников, императорского суда и заточения Эномото в тюрьму. И выпущен он был оттуда без всякого шума. В огласке помилования бунтовщика не был заинтересован ни император, ни генерал Курода, ни сам Эномото. Он тут же уехал на Эдзо и в столице с тех пор не появлялся. Дипломатический представитель России Бюцов-сан прибыл в Японию через 2 года после событий, о которых вы упоминаете. В это время Эномото сидел в токийской тюрьме. «У нас в стране очень мало оросов», — задумчиво кивнул Сайго Такамори. «Во всяком случае, по сравнению с другими варварами — франками, англичанами и немцами. Насколько мне известно, почти никто из них не знает японского языка, наших обычаев и нравов. К тому же оросам запрещено посещать частные японские дома и водить знакомства с местным населением». «Желание оросов как можно скорее решить пограничный вопрос с Японией столь велико, что вряд ли они будут копаться в прошлом назначенного императором посланника, Сайго-сан. Их царь и правительство будут готовы принять посланника страны восходящего солнца с верительными грамотами и печатями нашего императора, кого бы наш император ни назвал». «Но если прошлое Эномото все-таки всплывет, это будет позор для Японии». «Не для Японии, Сайго-сан». Акуба Тосимити наклонился вперед и впился глазами в лицо военного министра. «Не для Японии. Это станет позором для императора Мэйдзи и страшным оскорблением для царя Оросов. В этом и состоит наш план, Сайго-сан». Щеточка густых усов военного министра дрогнула. Он позволил себе чуть заметно усмехнуться. «Ах, вот как. Мы посылаем с важной миссией в Россию помилованного мятежника, а в разгар переговоров русский император узнает, что принял верительные грамоты с подписью Мацухито из рук государственного преступника. Забавно. И как же, по-вашему, поступит в таком случае русский император? Он неминуемо сочтет себя и весь царствующий дом оскорбленным, Сайго-сан. Посланник, скорее всего, попадет в русскую тюрьму, и, может быть, его даже казнят за оскорбление царствующего дома. Ну а сами переговоры по северному Эдзо неминуемо будут сорваны. Вопрос будет снят на много лет, а Япония тем временем продолжит колонизацию острова. Возможно, даже с помощью заклятых врагов оросов, англичан. Что же касается Мацухито, то... Понимаю. Наш глупый мальчишка-император в результате разразившегося международного скандала потеряет лицо и будет дискредитирован перед всеми европейскими правительствами. И мы можем воспользоваться этими событиями. Вы схватываете все на лету, высокородный. Окуба Тосимити снова привстал и поклонился. Что ж, замысел действительно неплох, кивнул военный министр, глядя поверх голов своих гостей. Остается убедить в необходимости такого назначения нашего императора. Он знает о тяжкой болезни советника Савы? Разумеется. Он очень скоро умрет, если уже не умер. Мы не сомневаемся, Сайго-сан, что император прислушается к вашему мнению. К тому же Эномото, повторю, действительно один из самых образованных японцев. И ваш голос в поддержку идеи генерала Курода Киотака непременно сыграет свою роль. Во всяком случае, все будет выглядеть именно так. Курода посвящен в ваши планы? Разумеется, нет, высокородный. Ему осторожно подскажут эту идею. Он сочтет, что новое высокое назначение вернет Эномото окончательное доверие и благорасположение нашего императора. Что ж, давайте завершим нашу трапезу, не отвлекаясь более ни на что. Потом вы отдохнете, а вечером я вам дам свой окончательный ответ.